Нельзя. Нельзя показывать ему, что я сплю. Он следит за мной. Родители. Родители тоже. Они смотрят на меня. Все ждут того, чтобы я проснулся. Я лежу в своей кровати. Она ждет меня. Ждет момента. Ждет момента убить меня. Я уверен. Вчера ночью я также пытался уснуть, но не мог. Не мог, потому что я заметил на стене темной комнаты очертания человеческого лица. Но я подумал, что мне просто кажется, так как в темноте абсолютно ничего невозможно разглядеть. Поэтому через некоторое время я крепко заснул. А этой ночью, всего 5 минут назад, я спал. Вдруг откуда-то из холла послышался такой сильный грохот, что я не смог спать дальше. Звук был такой, как будто кто-то тащит по полу железные цепи, причем нехило гремя ими. Я, что неудивительно, испугался. Но звук не прекращался, и любопытство взяло надо мной верх. Я тихо, мягко пошел. Заглянув всего одним глазком в коридор, я увидел такую картину, что сердце забилось быстрее, а в горле пересохло. Весь коридор был в кровяных каплях. В квартире ужасно завоняло. На полу лежали 2 трупа. Папа и мама. «Нет! Кто это сделал?» Снова звук цепей. Испугавшись, я побежал в свою комнату и лег в постель, сделав вид, будто я сплю. Дверь в мою комнату со скрипом приоткрылась. Я немножко приоткрыл глаза, но незаметно. Я не могу сказать, что это было. Но оно точно не человек. Оно втащило трупы моих родителей в комнату. Мамочку оно посадило около моей постели и повернуло ее лицо к моему. О боги! Оно изуродовало мою мать. У нее вытек правый глаз, а лицо было разрезано на 2 части. Мать смотрела на меня своим пустым, оставшимся глазом. Отца оно посадило на диван напротив моей кровати. Его лицо было ничуть не лучше, чем у матери. А оно... Оно написало что-то на стене и встало в углу, в ожидании меня. Я очень боюсь, но я должен прочитать надпись до того, как умру. Я открыл глаза и закричал, очень громко. На стене была надпись. «Я знаю, что ты не спишь».